Зато я знаю, какая профессия досталась бы мне. Я была бы рабыней Рика», — взволнованно сказала Присцилла. «Это не профессия, дурочка», — возмутилась Мия. «Это кто тут дурочка?» Присцилла надулась. «Просто ты не любишь мастера так, как я, ты». Мия покраснела от возмущения. «Быть рабыней мастера – это данность. Это как дышать. Я бы хотела, чтобы моя профессия могла помочь мастеру». «Как-как, истинный извращенец», – вставила свое слово Тиона. «Правильно, истинный извра». Мия захлопнула рот. «Что ты несешь? Так бы я смогла поспевать за мастером по ночам». Глаза Тионы заблестели. «Выносливость, техника, изобретательность. Вы все тогда не понадобитесь. Гех, она хочет избавиться от нас», — крикнула Мия. «Теперь-то мы знаем истинные намерения нашего камушка. Предательство». Шая внезапно пала на колени перед Тианой, а мудрая мастерица секса, ученица, и не догадывалась об этом пути. Тиона начала смеяться, уперев руки в бока, словно она злодей из аниме, пока Шая с завистью смотрела на нее. «А!» — воскликнула Луиза. «Ведь это я научила тебя сексу. Я твой сенси. ПФФ». Шая отвела взгляд. «Ты даже не стала извращенцем, не говоря уже об истинном извращенце, любитель». «Так и она тоже не стала. Да, но мой новый мастер явно смотрит дальше в будущее по сравнению с тобой», — объявила Шая. «Так как у нее плоская грудь, она должна компенсировать техникой. Гений эротизма, твои сиськи сделали тебя ленивой. По мере прокачки извращенца-мастера ему понадобится достойный партнер». Тиона перестала злорадствовать и прикрыла грудь руками, задумавшись. Кажется, логика Шая ее зацепила. «А», — Луиза выглядела подавленной. «Теперь я вижу, я и правда была слепа, думая, что вещи будут неизменными. Большая грудь – не гарантия успеха. Пожалуйста, мастер, научи меня пути истинного извращенца». Только при этом она повернулась не к Тионе, а ко мне, единственному, у кого имелась профессия извращенца. И я был не в восторге от этого факта. Само собой, я начал хмуриться не меньше, чем Тиона. «А истинный извращенец – это вообще профессия?» Я попытался сменить тему. «Да уж должна быть, разве нет?» – предположила Мия. «Звучит логично. Если уж подумать, это и правда звучало как название профессии. Настоящий покоритель подземелий, истинный герой, истинный извращенец. Блядская система со своими блядскими шутками. Почему это звучит словно титул? Я не собираюсь принимать это как своеобразный титул. Привет, я Рик, истинный извращенец. Охренеть, представление. Я уже собирался высказаться и положить этому конец, но тут Шая сказала. Хотя, после всех этих дурацких рассуждений Шая встала, выглядя при этом чертовски серьезной. Было бы неплохо однажды вернуться. Серьезно, я был удивлен ее словами. Все-таки я знал, насколько хреновой была ее жизнь на земле. Меня не волнует моя прошлая жизнь. Она покраснела. Но вот что касается Рика, мне хотелось бы посмотреть, где он вырос. Познакомиться с его матерью, посмотреть его детские фотографии. Интересно, одобрит ли она меня? А это, я почувствовал, как вспотели ладони. Теперь уже все девочки выглядели серьезными. А дерьмо, это превращается в серьезный разговор. Моя мама добрая. Она наверняка одобрит любую из вас. Я точно не скажу им, что она скорее всего закатит скандал эпических масштабов из-за гарема. В таком случае, Шая наклонила голову, есть ли в системе очков подземелья навыки, которые позволят вернуться на землю. Нет, я покачал головой. Ох, девочки выглядели несколько подавленными. Даже за 50 очков подземелья в системе не было подобных навыков. Межмировые путешествия, это вам не шутки. Я подумал, что возможно такое появится в ценовом диапазоне 100 очков, да еще и после победы над великим подземельем, но это явно было не близким событием, как до луны пешком. Единственным для меня вариантом оставалось благословение подземелья, которое должно дать мне возможность путешествовать между мирами. Если я смогу открыть портал в другой мир, это станет событием. Нобелевка по магии обеспечена. Разумеется, еще существовала опция синего мага, но почти наверняка столь мощное пространственное заклинание потребует 100 уровень. Да и где я найду того, кто умеет путешествовать между мирами? Конечно, у меня имелись шансы достичь такого уровня, но это тоже будет не скоро. Примерно никогда. Заметив мрачные выражения лиц девочек, я сказал им: «Но я попробую». Кажется, эти слова взбодрили их. Надежда – великая вещь. Так что теперь передо мной стояла еще одна цель. Я пойду по новому пути, пути истинного извращенца. Ах, блять, я имел в виду путь возвращения домой. Видимо, я просто на мгновение отвлекся. Фрейд бы оценил. Глава 24. Мы вернулись обратно в королевский порт. Я дал Фаене мое прошлое кольцо-хранилище, в которое я набил все ценности, вынесенные призраком, дабы она подсчитала их. Бухгалтерия – не моя сильная сторона. В итоге мы получили 5000 золотых монет, ровно столько, сколько нужно. А это уже значило, что все проданное Фаене можно было с чистой совестью считать чистой прибылью. Капитализм торжествует. Поскольку мне не было смысла отсылать ее куда-либо, я решил оставить ее со мной. Может, мне только кажется, но она выглядела несколько счастливой от этого факта. Хвостик чуть ли не вилял. Я попросил ее отвезти меня в доки, после чего мы всей дружной толпой направились туда. Процессия из 6 красивых девушек и одного парня, мы привлекали внимание. Порт был довольно велик, в нем располагалось несколько сотен кораблей. Мачты торчали как лес. Также тут имелся сухой док и несколько массивных зданий, в которых строились новые суда. Место, куда отправились мы, было не сказать, что большим или впечатляющим. Даже больше, оно располагалось словно в стороне и скрывалось в темной аллее. Как будто корабель специально прятался от клиентов. Теперь я радовался, что ранее озаботился охраной для Фаене. Мне не нравилась идея, что любая из моих девочек будет самостоятельно ходить в это место. Тут можно и без кошелька остаться, и без невинности. Мы постучали в дверь, и нам тут же открыл старик. Поначалу он выглядел растерянным, но когда его взгляд остановился на Фаене, а если быть точнее, на ее груди, его взгляд тут же прояснился. Приоритеты у мужика четкие. Ах, вы вернулись. Божественная грудь снова посетила мой порог. Здравствуйте, я прочистил горло, это я послал к вам Фаению. Хаем, он с неохотой перевел взгляд на меня. Раз так, тогда заходите, заходите. Он жестом направил нас явно не в сторону гостиной своего дома. Приоритеты. Пройдя через весь дом, мы вышли к большому сараю, находящемуся позади него. Там же находилась небольшая лодка, которая на вид могла вместить от силы 5 человек. К тому же она была недостроена. Дыры, торчащие доски, недоделанная обшивка. Выглядит тесновато, пробормотал я. И мягко сказано. Хе-хе, старик потер руки. Ну если у вас есть больше мифрила, чтобы увеличить ее размер. А, нет, все в порядке. Я быстро отказался. Мифрил мне еще самому пригодится. Хоть нас и было 6 человек, ходящих в подземелье, само собой, но Присцилла могла по желанию уменьшаться. Удобная способность для тесных помещений. Ну а если потребует ситуация, она могла и взлететь. Крылья не для красоты. Что же касается того, почему я не отправил ее пройти 27 этаж самостоятельно, дабы потом поменяться с ней местами с помощью смены позиций, все это упирается в то, что ей не хватит сил. Она не марафонец. На открытом воздухе, да еще и с ветром, Присцилла могла летать достаточно долго, но вот пройти лабиринт, где фактически пол, это лава, было выше ее сил. Как минимум это было далеко от возможности проделать все безопасно. Даже если она сможет цепляться за увитые лозами стены, дабы отдохнуть, это все равно будет опасно. И допускать такую опасность для нее я не хотел. Я не самоубийца и не садист. В итоге мы пустились в подробные обсуждения. Я объяснил все аспекты нашей ситуации, про 27 этаж и про возможные будущие использования этого судна. Океанские путешествия, подземелья на воде, может даже небесные моря, кто знает, что нас ждет. Поскольку я был связан с церковью, согласно моим словам и рекомендательному письму Марии, старик был готов работать со мной. Святая грудь открывает все двери. Насколько я понял, он был известным корабелом, вышедшим на пенсию. С ним было трудно работать из-за его специфических интересов, но он был лучшим в этом деле. Строительство мифрилового неразрушимого корабля было его этакой мечтой жизни. Как художник мечтает о шедевре. Как человек, который не являлся магическим кузнецом, ему приходилось придумывать каждую деталь и отсылать заказы обладателю таковой профессии. Это было крайне дорого и было одной из причин того, что, несмотря на свою известность, он жил далеко не роскошно. Гения и бедность – классическое сочетание. «Ты не так уж и плох, парень», – наконец сказал он. «Хоть некоторые из твоих женщин имеют не такие большие размеры сверху, я вижу, что ты хороший человек. По глазам вижу. Пожалуйста, используй мое судно и совершай великие дела. Это единственное, что может пожелать корабель наподобие меня. Ну и приводи больше грудастых женщин. Да, я согласен. На первую часть, разумеется, закончили мы в полдень. Когда я покинул его дом, оставив требуемую сумму и парочку просьб касательно конструкции, я заметил, что мои девочки откровенно скучали, с нетерпением ожидая снаружи. 3 часа обсуждения технических деталей – не самое веселое времяпрепровождение для них. Здесь было намного жарче, чем в столице или Палмдейле, поэтому солнце палило вовсю. Девочки сняли свои доспехи и откровенно бездельничали в легкой одежде. Появление 5 горячих потных красоток, бездельничающих вовсю, ощутимо привлекало внимание многих сомнительных личностей. Как мухи на мед. «Мастер», Луиза подняла руку, отчего ее соски ощутимо проступили сквозь ткань рубахи. «Так что там, все решилось, он постарается закончить с ней как можно быстрее», я отвел взгляд от отвлекающих факторов. «По его словам, мы сможем забрать ее к завтрашнему дню, ну а вернуться в лабиринт мы сможем уже завтра вечером. План работает». «Так что мы будем делать до этого?» – спросила Присцилла, пока ее обычно блестящие крылышки выглядели слегка увядающими на солнце. «Бедная фея страдает от жары. Как насчет сходить на пляж?» Я предложил первое, что пришло в голову. «Жарко же, черт возьми!» Глава 25. «Как так вышло?» – беспомощно спросил я. «Я видел, что мои девочки разогрелись, и у нас был свободный день, поэтому я подумал, что отправиться на пляж было бы неплохо. Логично же, жарко, море рядом, девушки в купальниках, что может пойти не так, но каким-то образом мы оказались в магазине купальников. Женская логика в действии. Я-то думал, что в этом мире их вообще не существует. Я бы не удивился, плавай тут в обычной одежде или чем-то подобном, типа мокрых рубашек. Но я ошибся. И если уж кому-то нужны доказательства, что этот мир – просто игра, разработанная группой похотливых мужиков, то вот, пожалуйста, здесь имеются купальники. И не просто купальники, а охренительное их разнообразие. Как оказалось, в этом мире был не только широкий ассортимент одежды для плавания, но и Королевский порт был еще и известным местом для отдыха людей. Курорт местного значения. Тут было много пляжей и, само собой, имелись подобные лавки. В итоге девочки взяли часть добытых денег, дабы потратиться на купальники из лучшей лавки города. Ну, их все равно было более чем достаточно, поэтому я не видел повода жаловаться. Пусть порадуются обновкам. «Ты даже можешь намокнуть?» – спросила Раиса Утионы. Резонный вопрос для каменной девушки. «Наш первый раз был под водопадом», – объяснила Тиона с мечтательной улыбкой. «Мы занимались любовью под нежным течением, в окружении природы. Романтика чистой воды». «А?» – Раиса поперхнулась. «А вот меня завалили на стадионе, в окружении сотен возбужденных зрителей, которые хотели увидеть, как я рыдаю. Какого черта наши первые разы так сильно отличаются?» «Да, по разным причинам то, что началось как небольшой отдых для группы Рика, переросло в натуральный фестиваль, снежный ком событий. В итоге мы пригласили Раису, а за ней каким-то образом увязались Брэд, мэр Изера. Каким-то образом с Алицией Кони тоже оказались среди приглашенных, при этом ведя за собой троицу свежие нанятых мною негодяев, которые пытались надурить нас с долгами Кони. Типа мы теперь одна команда». На фоне этого одна из девочек решила пригласить Элиану. Она явилась сюда в компании Марии и своего брата, и коль уж нас посетил принц, следом за ним увязались Акти и Отто, с чего-то решив, что пригласили их. Королевская свита, блин. При этом особых проблем с порталами не вышло, пока у девочек имелось очко для сброса, они могли обеспечить нас всех, и мной в том числе, целых 27 порталов, если бы это понадобилось. Транспортная компания Рик и Ко. А все потому, что я мог воспользоваться их способностями с помощью навыка повелителя рабов, который позволял пользоваться навыками рабов. Удобная штука. На третью профессию или увеличение опыта это не сработает, так как это пассивные способности, которые должны действовать постоянно, но если речь идет о заклинаниях, я мог одолжить их у них, ровно как если бы они купили за очки подземелья меч и передали бы его мне. Коммунизм, когда он выгоден мне, пригласил меня на свидание, божечки боже. Актиус усмехнулся, делая глазки. Да кто вообще вас приглашал? Я возмутился. Завтра мы должны будем вернуться на границу, вмешался Отто. И поскольку по некоторым причинам путешествовать из Королевского порта дешевле, чем из столицы, мы решили посетить вас. Экономия на транспорте. Но не буду отрицать, нам жаль, что мы надоедаем вам своим обществом. Отто кивнул мне, как равный равному, благо более высокий ранг дворянина добавил ему достоинства и серьезности. Ну и стоит признать, что я уже давно не отдыхал на пляже. Работа, работа, работа. Ходят разговоры, что ты за день разобрался с целым подземельем. Всем мужчинам мужчина. Принц показал мне поднятый вверх большой палец. Честно говоря, мне казалось, что он добавит нечто в стиле «приложи ты столько же усилий, и ты спасешь короля», но, кажется, его это не особо волновало. Приоритеты. Как ни странно, так же реагировала и Ильяна, ее не особо волновало исчезновение отца. Ни для кого из них это не казалось чем-то прямо-таки неотложным. «Да что у нас за король, черт возьми, может он каждый месяц пропадает?» «Рик, девочки уже готовы показать тебе свои купальники», — объявила владелица лавки с понимающей усмешкой. «Мы отправимся на пляж первыми, а вы пока развлекайтесь». «Мальчикам шоу, хоть я и принц Абериса, но даже я не могу посмотреть на них до пляжа», — воскликнул принц. «Протокол не позволяет». «Ну, меня это особо не интересует, поэтому я тоже отправляюсь на пляж», — Отто пожал плечами. «Асексуал? Давайте дадим молодому лорду волю повеселиться», — сказал Брэд, забирая с собой мэра и троицу негодяев, хотя последние очень даже хотели посмотреть, сопротивлялись до последнего. «Принц тоже покинул нас, не желая получать от сестры ботинком в очередной раз. Впрочем, обычно его это не волновало, но, как мне кажется, сегодня он отчетливо опасался атак со стороны Марии. Ее удары были в разы более жестокими. Священная сила в кулаке. Ее помощник, Карл, тоже не смог принять в этом участие, так как его заранее вырубили книгой. «Превентивная мера. Девочки просто покажут мне выбранные купальники», — я пробормотал себе под нос. «Ну и зачем делать из этого что-то прямо-таки выходящее за всякие рамки? Хотя, если честно, я был не против частного показа. Мужик же, в конце концов». Глава 26. Первой вышла Луиза. Она была одета в бикини-стринги с завышенной резинкой, которая красиво подчеркивала ее ножки, и прикрывающий лишь небольшими треугольничками ткани лиф. Минимум ткани, максимум эффекта. Правда, он был не в полоску, как я мог от нее ожидать, а полностью черный набор. Элегантно. Она хорошо отличалась от той худой и истощенной девушки, с которой я познакомился в подземелье около полугода назад. Трансформация уровня до и после. И стоит признать, с каждым днем она становилась лишь красивее. Как вино, с возрастом только лучше. Мастер, она покрутилась, они даже вырезали специальное отверстие для моего хвоста. Внимание к деталям. Она развернулась и показалась мне сзади. Блять, хоть если не считать резинки, это была просто ее задница, почти и не прикрытая полоской ткани, но из-за выреза для хвоста той же ткани там вообще почти не осталось. Это вообще еще можно назвать купальником. Она, казалось, ждала моей оценки, поэтому я, одобрительно кивнув, поднял большой палец вверх, красноречивее любых слов. Затем вышла Мия. Ее наряд был немного скромнее, относительно скромнее. Она выбрала белый цвет, который подчеркивал тон ее кожи. Контраст впечатлял. В ее случае это было бикини и топик на завязках. В отличие от Луизы, которой было удобно демонстрировать свое тело, щеки Мии были слегка розовыми, а руки немного прикрывали живот. Милая стеснительность. Луиза взволнованно схватила ее. «Разве Мия не выглядит красиво?» – спросила она, представляя подругу как товар на аукционе. «А, да-да, что тут еще скажешь? Моя очередь». В комнату влетела Присцилла. «Че, что на тебе надето? У меня отвисла челюсть». Купальник Присциллы был зеленого цвета, и он был такой же откровенный, как и у Луизы, но без этакой взрослой чувственности. Это было манекени в два ремешка, которые проходили с обеих сторон, соединяясь в районе между ножек. Инженерное чудо. И если нижняя часть даже в таком случае выглядела более-менее классическим бикини, то вот ремни были настолько тонки, что я с трудом понимал, как ее огромная грудь из них не выскакивает. Физика отдыхает. «Эй, ты обещала дождаться своей очереди», — запротестовала Луиза. «Все нормально». Мия смущалась все больше. «Мастер, посмотри на меня». К нам вышла Тиона. На ней был коричневый танкини, который очень хорошо подчеркивал ее плоскую грудь. «Минимализм в действии. Кажется, пришла моя очередь», — спросила Шаа. «Вы ведь знаете, что это не так», — закричала Луиза. «Организатор из нее так себе». Но было слишком поздно, поскольку Шаа уже вышла к нам. Ее купальник тоже был черного цвета, вполне обычное бикини, которое хорошо на ней смотрелось, но оно дополнялось шалью, которая скрывала рожки, и невесомой тканью, обернутой вокруг бедер, которая лишь больше подчеркивала их. Восточный стиль. Я попросту не понимаю порядок. Я принцесса, разве я не должна быть первой? Пожаловалась Ильяна, выходя к нам. Королевские амбиции. На ней был элегантный бело-золотой цельный купальник без плеч. По сравнению с остальными он выглядел скромнее всего, но на ней смотрелся идеально. В любом случае я не вижу смысла демонстрировать наряды этому подонку, Солиция фыркнула. Он наш мастер, но это не значит, что он достоин лицезреть мое великолепное тело. Она вышла к нам в купальнике без спинки и с V-образным вырезом спереди, покрытым замысловатыми узорами. Для человека, который не хочет показываться, она очень даже показывается. Где это великолепное тело? Кани тоже была в белом, ее костюм состоял из купальника с одним плечом и типичного бикини. Я что-то не вижу, это уже какое-то столпотворение, слезливо кричала Луиза, ведь девочки фактически разрушили ей тщательно выстроенное с владелицей лавки шоу. Перфекционист страдает. Фу-фу, расслабься, Луиза, от вида вышедшей Марии у меня чуть глаза не вылезли из орбит. Главное, что он увидел нас в наших нарядах и порадовался. Ее микробики, не считай, вообще ничего не закрывало. Это вообще легально, но ведь я старалась для Рика, жаловалась Луиза. Пожалуй, настала моя очередь. Раздался хрипловатый голос. Ты вообще не девушка. Хором заорали все. ХМПФ. Акти каким-то образом ускользнула, тот-то и вернулся к нам. Ниндзя хренов. Ну и почему только девушки могут хвастаться нарядами? Дискриминация. На нем был корсетообразный топ. К счастью, по низу он был в мешковатых шортах, что отлично скрывало всякие выпуклости. Мои глаза благодарны. К тому же мы кое-кого забыли, добавил он. Раиса вышла к нам, правда ее волчьи ушки и хвост были опущены. Грустная собачка. Кажется, в последнее время я вовсю набираю вес. Она погладила живот. Я совсем не понимаю почему. Я ведь столько не ем. Она с несчастным видом потирала живот. А блять, только не сейчас. Тем не менее она была одета в симпатичный топ с узором в бело-синюю полоску. Правда, ее слова заставили меня откровенно напрячься. Пот выступил на лбу. Ты в порядке? Вежливо поинтересовалась Ильяна. Каждое утро мне плохо, пожаловалась Раиса. А нет, нет, нет, нет, не сейчас, Рик, предложила Луиза. Может, ты проверишь Раису? Возможно, ты сможешь ее вылечить. Гех, я выпалил слишком громко. Раиса выглядит прекрасно, цветет и пахнет. В смысле, выглядит здоровой, очень здоровой. Никаких проблем. Все девочки растерянно замолчали, уставившись на меня. Итак, раздался чей-то шепот в тишине. В конце концов победила собачка. Блять, кто-то догадался. Что же касается Раисы, она застыла от этих слов, полностью красная. Кажется, до нее тоже дошло. Все красивые женщины смотрели на меня, явно требуя разъяснений. Воздух можно было резать ножом. Я же применил свою самую крутую и сильную технику. Я бросил в лавочницу деньгами и сбежал из лавки. Тактическое отступление. Глава 27. Черт, это было близко. Пробормотал я, переводя дыхание. Я убежал на пляж, который находился через дорогу от лавки, где продавались купальники, после чего спрятался в мужской раздевалке, или как она там называлась в этом мире, комната для переодевания мужественных воинов или какая-то подобная хрень. Я не хотел скрывать от них беременность Раисы, но блин, именно такие обстоятельства были настолько пиздец странными, что я предпочел оказаться как можно дальше от эпицентра грядущего взрыва. Я надеялся, что Раиса сама узнает о своей беременности. Ну, из-за изменений в теле, утренняя тошнота, растущий живот, все такое. Она будет не так сильно шокирована к тому моменту. И ведь до этого оставалось не так уж много времени. Всего месяц или два, и она сможет это понять. Сама, без моей помощи. Может, она даже расскажет об этом не мне первому, но даже так все было бы нормально. Я думал, она была бы намного счастливее, чем если бы я просто свалил на нее эту информационную бомбу типа «Привет, ты беременна? Поздравляю». Что же касается остальных девочек, я прекрасно представлял, какой это пиздецкой катастрофой может обернуться. Шая бы точно привязала бы меня к кровати, выжимая из меня всю имеющуюся сперму, чтобы забеременеть, словно героиня глупого хентая. Если собачка может, то и я смогу. Уже слышу ее боевой клич. Остальные же девочки будут ревновать, и мне придется усердно стараться, чтобы они осознали, что все еще важны для меня. Дипломатия уровня Н. Но я чувствовал, что у меня еще есть немного времени для этого. У меня были целые 9 месяцев, чтобы подготовиться к тому, чтобы стать отцом. Охренеть, отцом. Я в этом мире не прожил и полугода, но все успело так круто измениться. Я бы продолжал меняться и стал бы ответственным взрослым. Ну, я надеялся, что так оно и будет. Хотя кого я обманываю, я до сих пор сбегаю от сложных разговоров. Внезапно до моих ушей донесся шум, и, развернувшись, я увидел стоящую рядом со мной женщину. Я удивленно моргнул. «А, Зара, я не сразу ее узнал. Я не заметил тебя. Ты тоже пришла на пляж?» «Да, я уверен, что Присцилла будет довольна». Зара также была в купальнике, но на неудавшемся шоу Луизы ее не было. Видимо, переодевалась отдельно. Это было бикини с юбкой. Оно было розового цвета, что хорошо контрастировало с ее черными волосами. Изначально они не были черными, но когда она стала темной королевой фей, их цвет изменился, и с ним так ничего и не случилось, хоть она и стала обычной феей. Хотя обычной, это громко сказано. Стоило сказать, что я в целом не понимал, кем именно она теперь была. Я не знал, была ли она сильфой, как Присцилла, королевой феи или просто феей. Мое опознание писало мне не обнадеживающее, 3 вопросительных знака, универсальный признак того, что дерьмо вот-вот попадет в вентилятор. Единственный человек, у которого я видел подобные знаки, была Шара. И это уже указывало на то, что она была не из обычных существ. Надеюсь, Зара не находилась в шаге от становления феи повелителем демонов или какой-нибудь подобной хренью. У меня не возникало ни единой идеи, как я должен буду с этим справляться. Одного босса-компаньона мне хватает. «Привет, Рик», ее голос звучал странно взросло. «Мы очень давно не виделись, давай повеселимся». «Ах, так ты можешь говорить», удивился я. «Прогресс». Если я правильно помню слова Присциллы, она говорила, что у ее матери теперь было сознание ребенка, но говорящая со мной женщина таковой не выглядела. Никакого детского лепета или невинности. И это лишь больше бросалось в глаза, когда она потянулась руками себе за спину. «А нет, нет, нет, нет, я знаю, к чему это приведет». Мгновение, и вот верх ее купальника упал на песок, обнажая ее грудь. «Блин, я так и знал. Займись со мной любовью, Рик», промурлыкала она, пока ее крылья соблазнительно трепетали. «Охренеть, это что, день сюрпризов? Сначала Раиса с беременностью, теперь Зара с чем бы это ни было. Я что, магнит для неловких ситуаций? Зара, погоди-ка», я поднял руки в защитном жесте. «Давай сначала поговорим, может, оденешься для начала?» Зная мою удачу, я был почти уверен, что вся толпа моих девушек валится сюда через 3-2-1. Глава 28. Азара. Я моргнул. «Я не понимаю». «Хмм», она наклонила голову. «И что тут нужно понимать? Ты мужчина. Я фея. Возьми меня». Она бросилась вперед, и мне еле удалось увернуться. Рефлексы спасли от объятия обнаженной феи. «Спасибо, мышечная память. Ах, я пытался выиграть время, когда ты научилась говорить. В смысле, связанными предложениями, а не детским лепетом». «О», она удивленно моргнула. «А я что, не могла? А ну ты ведь была уничтожена в подземелье, а потом вернулась». Я осторожно отступал назад. «Присцилла говорила, что у тебя сознание ребенка». «Да», ее глаза потемнели. «Мой бывший любовник Блэквуд был достаточно любезен, чтобы использовать свои навыки для поддержания моей жизни. Самопожертвование во всей красе. Герои высокого уровня имеют навык под названием жертвоприношение. Они могут пожертвовать своей жизнью, чтобы принудительно сохранить жизнь другого. Романтично, правда? Ты воскресил Блэквуда. В итоге я должна была умереть вместе с подземельем, а он – жить. Но в раскаянии за свои грехи он отдал мне свои жизненные силы, и я смогла жить дальше. Трогательно до слез. Так вот что случилось, я переварил информацию. Я не знал конкретных подробностей, но определенные подсказки в лице последних слов Блэквуда у меня имелись. Загадочное «прости» теперь обретало смысл. Но теперь я точно знал, почему Зара все еще здесь. Но вот причин, по которым Зара была топлесы смотрела на меня, словно на кусок мяса, вот этого я не знал. Хотя догадки имелись. «Так значит, ты вернулась как королева фей. Это облегчение». «Ох», она легко рассмеялась. «А кто тебе это сказал?» «А ты нет, я была возвращена к жизни ровно такой, какой была». Внезапно из-за ее спины начали проступать тени. Они выглядели как руки, черные, извивающиеся, определенно недружелюбные. Прежде чем я успел среагировать, некоторые из них схватили меня. «Охренеть!» Крылья Зары, которые еще недавно были блестящими и полупрозрачными, как у ее дочери, теперь были черными. Они все еще блестели, но теперь скорее напоминали полированный обсидиан. Готический макияж в действии. Ее глаза и лицо тоже стали темнее, но не стали уродливее. Наоборот, это делало ее красивее. Темная красота, классика жанра. «Так ты все еще темная фея», — я воскликнул очевидное. «Ну что тут сказать?» Она пожала плечами. «Я не хорошая женщина, никогда ею не была. Я обманула свою дочь и вас, чтобы втайне восстановить силы». Сказав это, она начала притягивать меня к себе. Тени схватили меня за руки и ноги, оторвав от земли и приближая к заре. Левитация против моей воли не входила в планы на сегодня. Та обольстительно облизывала губы, глядя на приближающегося меня, хищница и жертва. «Так значит, твоя сила вернулась. И как это касается меня?» Я пытался сохранять спокойствие. «Разве я уже не говорила?» Она улыбнулась. «Займись со мной любовью. Разве ты не с Блэквудом?» Я попытался воззвать к логике. «ХМПФ», она фыркнула. «Он уже мертв и не воскреснет. Дважды в одну реку не войдешь. Я же так одинока. Вспомни, как я контролировала Присциллу, когда вы впервые встретились. Я с тобой, я достаточно знакома. Интимно знакома, можно сказать. А ведь точно, Присцилла». Я ухватился за соломинку. «Что насчет Присциллы, твоей дочери? Что насчет нее?» На лице замелькнула эмоция, после чего она отвернулась. «Она просто моя дочь. Неужели она откажется поделиться? Но, я отчаянно искал аргументы, ведь тебе не нравится, когда тебя изменяют. Например, тот же Блэквуд спал с множеством женщин. У меня тоже есть другие женщины. Целый гарем. И ты знаешь об этом». Я отчаянно пытался найти логическую лазейку, так как Зара была уже неудобно близко. Ее дыхание обжигало кожу. «Я не хочу говорить об этом человеке», — отрезала она. «Я бы лучше поговорила о нас». Ее рука коснулась моей груди. И вот уже через мгновение она начала опускаться вниз, направляясь к моим штанам. «Черт возьми, меня пытается изнасиловать мать Присциллы. Это даже не входило в топ-10 странных ситуаций, которые я ожидал сегодня». Глава 29. «Мама, нет». В это время я был привязан к кровати в некой комнате. Профессиональная работа с узлами, надо признать. Что же касается того, как я сюда попал, ну, Зара была очень настойчивой, и сильной, и целеустремленной. К счастью, я все еще мог связаться со своими девочками, поэтому не постеснялся дать им общее представление о том, что происходит. Типа «Сос, меня похитила похотливая фея, и вот они ворвались в комнату. Кавалерия прибыла». Я был голый, с привязанными к спинке кровати руками. Зара же стояла рядом с кроватью, тоже голая, и теперь ощутимо надулась, поняв, что ее веселье хотят прервать. «Облом дня, ха-ха». Шая злорадно ухмыльнулась, стоило ей войти. «Мне нравится смотреть на мастера в такой ситуации. Беспомощный и голый. Где моя камера? Она не отпускает меня». Я вздохнул. «Если ты мне не поможешь, велик шанс, что окажешься на моем же месте». Зара неразборчиво. Шая, застенчивая касательно таких тем, естественно покраснела и принялась кусать ногти. Внутренняя борьба была написана на ее лице. Ее бездействие говорило о многом, и в итоге именно Мия освободила меня. «Спасибо, лисичка. Я не могу поверить этому, мама». Присцилла со слезами на глазах уперла руки в бедра. «Как ты могла?» Зара пожала плечами с видом «а что такого?» «Я была переполнена эмоциями и ничего не могла с собой поделать», — заявила она. «Ох». Присцилла опустила руки, мгновенно успокоиваясь. «Ну если с этим ничего не поделаешь?» «Подожди». Мия чуть не подпрыгнула. «Ты что, просто позволишь ей спать с мастером?» Присцилла моргнула. «Но ведь она ничего не может с собой поделать». «Нет, она врет», — заорала Мия. «Мама». Присцилла растерянно посмотрела на мать. «Она права, дочь», — Зара кивнула. «Я хочу овладеть твоим мужчиной, потому что могу, потому что хочу, потому что он горячий. Это в моей природе. Видишь ли, я темная фея, мы такие». «А, хорошо», — Присцилла просияла. «Так как это природа мамы и никто не пострадает, все в порядке». «Нет, ты слишком легко это принимаешь», — Мия схватилась за голову. Присцилла наклонила голову. «Но разве это не хорошо, что мама нашла себе мужчину? Это твой мужчина». Мия указала на меня. «Так это только лучше», — радостно заявила Присцилла. «Так у меня будет больше общего с моей мамой. Общие интересы укрепляют семью». «Да откуда у тебя вообще такая странная логика?» Мия была на грани истерики. «Дочка, ты и правда понимаешь меня». Зара взяла Присциллу за руки, и они смотрели друг на друга с ощутимой любовью. «Мама, ничего страшного, если ты влюбилась в Рика, ведь я тоже люблю его». Присцилла: «Мама, трогательный семейный момент, если не считать контекста. Неужели всем плевать на то, что она темная фея?» Беспомощно воскликнула Мия, все еще возясь с моими узами. «Это же плохо. А если уж на то пошло, это не проблема», сказал я, пытаясь намекнуть Ми, что меня все же следует развязать побыстрее. Я использовал на ней навыки укротителя монстров. Поначалу не работало, так как она весьма сильна, но навык вступил в силу как раз перед вашим приходом, так что она официально приручена. «А домашняя темная фея, это правда?» — спросила Присцилла. Зара кивнула: «Это правда. Рик приручил меня, агрессивно, настойчиво, безжалостно. Я продолжала говорить «нет», но он был таким напористым. В итоге он, наконец, заставил меня сдаться. «Пожалуйста, позаботься о своей маме, бедная мама». Присцилла погладила Зару по голове. «Эй, а разве не я тут связанный?» — воскликнул я. «Жертва тут я». «Нет, это все решается слишком легко». Мия топнула ногой. «Она ведь взяла Присциллу под контроль, а затем пыталась убить всех нас. Разве не я убила всех вас?» Шая вздохнула. «Технически, я хуже». Мия сдулась. «К черту, я пошла на пляж». Она сдалась, выйдя из комнаты с опущенной головой. «О, пойдемте». Шая подняла кулак и последовала за ней. «Мама, хочешь поиграть со мной на пляже? Хорошо, но только там, где есть тень. Я не очень люблю солнце, моя милая. Меланин не вырабатывается. До свидания, Рик, мой любимый». «Ой, я попытался привлечь внимание». «Полагаю, мы совсем разобрались», — Теона сказала Луизе. Луиза кивнула. «Пойдем что-нибудь поедим». Проголодалась после всей этой драмы. Я сказал: «Ой», — повысил я голос. Теона и Луиза, которые были на полпути к двери, повернулись и посмотрели на меня. «Что такое, мастер?» — сладко спросила Теона. «Слишком сладко. Кто-нибудь собирается меня развязать?» — беспомощно спросил я, кивая на мои связанные руки. «Или я так и буду тут лежать?» Если мастер хотел, чтобы его развязали, ему следовало кое о чем сказать. Луиза улыбнулась. Опасная улыбка. Я начал потеть. «А дерьмо, сказать, ну знаешь». Луиза скрестила руки. «Ты мог сообщить нам, где ты, до того, как займешься с Зарой сексом 3 раза кряду?» «А», — я попытался оправдаться. «Так вы знали? Кхем, я имею в виду, я должен был ослабить ее, чтобы смочь приручить. Я ее приручал, понимаете? Профессиональный подход». «Мы понимаем, мастер», — кивнула Теона. «Очень профессионально. 3 раза подряд. Ну а теперь, пожалуйста, подумайте о своем поведении». Девушки покинули комнату, закрыв за собой дверь. «Блядь, справедливо». Глава 30. Дверь открылась, и в нее заглянула голова с нервным выражением личика. Я скрестил ноги, стараясь прикрыть пах. Скромность – важная вещь. Я все еще лежал привязанный к кровати в комнате. Начинал привыкать. «А, ты пришла, как дела?» — спокойно спросил я, как будто это нормальная ситуация. «Мастер голый», — восклицательные и вопросительные знаки, Фаения покраснела. Я кивнул, пытаясь и дальше вести себя естественно. «Ну, как ты можешь видеть, да, наблюдательная. Произошло много всего интересного, и я теперь в ловушке, привязанный к кровати. Типичный четверг. Может ли моя доверенная горничная Фаения развязать меня? Так как девочки оставили меня здесь привязанным, мне оставалось связаться лишь с одним человеком. Моя верная Фаения являлась весьма хорошей горничной, которая точно не оставит меня запертым в спальне и голым, пока они резвятся на пляже, надеюсь. Конечно, я мог позвать Солицию и Кони, но вероятность всяких нежелательных последствий была слишком велика. Они бы точно воспользовались ситуацией. Что касается Раисы, я не хотел ее волновать. Беременным стресс противопоказан. Конечно, я мог выбраться и другими способами, технически. Только вот большая их часть сейчас бы не сработала. Использовать смену позиций я бы не смог, так как никто из девочек сейчас не был в моей группе. Да и оказываться на, скорее всего, общественном пляже голым я бы не хотел. Эксгибиционизм – не мое. Именно поэтому я предпочел также воздержаться и от возвращения. Я бы просто оказался голым на лужайке перед домом. «Привет, соседи». Поэтому я предпочел попытаться связаться с Фаенией до такого отчаянного шага. «Остальные девушки сказали не делать этого», — призналась она. «Как же печально, я постарался держать себя в руках», — обезоруживающе улыбнувшись Фаении. «Ах, тебя ведь не было на показе купальников». «А, это правда», — она зашла внутрь, и я наконец увидел, что на ней была своеобразная длинная рубаха. Отчасти это даже было более эротично, чем купальник, так как казалось, что под ним ничего нет, и она вошла в комнату только в ней. Воображение рисовало картины. Учитывая то, что я был голый привязан к кровати, сцена была еще более эротичной. Прямо начало дешевого порно. «Слишком нервничаешь, чтобы носить купальник, моя грудь слишком большая», сказала она, краснея. «Если я его надену, она выскочит. Физика против меня. Марию это не беспокоит», я заметил. «Мария отличается от меня, у нее другое мировоззрение. К тому же, если люди увидят мои уши, они узнают». Если Шая прятала свои рожки по весьма практичной причине, демоны считались врагами людей, как-никак, Фаения тоже скрывала свои ушки. А все потому, что она была последней в своем роде, и это заставляло ее очень внимательно относиться к взглядам людей. Паранойя выживания, такая серьезная и внушительная, когда дело касалось торговли, бизнеса и хозяйства, она была довольно скромной и стеснительной, когда дело касалось других вещей. Контраст впечатлял. «Могу я его увидеть?» Я попросил. «Раз мы тут одни, ха, хорошо». Она медленно сняла рубаху. Я сглотнул, когда увидел ее тело. Блять, она была красавицей с просто невероятными пропорциями. Аниме физика во плоти. Она тоже покраснела, а ее эльфийские ушки дернулись. «Мило, ах, мастер». Она заметила мою реакцию. «Упс». Из-за вида ее тела я больше не мог скрывать то, что у меня было между ног. Предательское тело. «Ох, может, развяжешь меня, я обязательно прикроюсь, как только ты это сделаешь». «Ха, хорошо». Она подошла ко мне, намереваясь развязать путы, но затем ее взгляд внезапно остановился на моем хозяйстве. Даже я бы смутился на ее месте, но она выглядела задумчивой, философской даже. «Фаения», она пришла в себя и посмотрела на меня. «М-мастер, мы одни и вы связаны». «М, я вроде бы знаю это», констатировал я очевидное. «Ты тогда», она сжала ладони в кулаки, «это лучший момент, чтобы сказать правду». «А, я почувствовал дежавю». Ее кулаки немного дрожали, пока в глазах вспыхивала решимость. «Мастер, я решила, что именно вы это сделаете. Вы будете человеком, с которым я заведу детей. Подожди, что?» У меня отвисла челюсть. «Все хорошо, мастер», она наклонилась ближе, «я буду нежной». «Так значит, ты тоже?» Я вздохнул, смотря вниз. «Серьезно, в итоге в курятнике завелась еще одна лиса, или эльфийка, какая разница?» «Мастер, я люблю вас», призналась она. «Пожалуйста, примите мою любовь». Заметив, что я смотрю вниз с прикрытыми глазами, она приблизила ко мне свое личико. «Мастер», я поднял голову и ухмыльнулся, экипировав профессию извращенца. «ХМПФ», я усмехнулся. «В итоге еще одну женщину нужно приручить. Кажется, путешествие героя никогда не заканчивается. Поехали». Глава 31. «М-мастер». Фаения вздохнула. «Фаения, ох, мастер, сильнее. Вы уверены?» «МММ, ах, я чувствую». Она прикусила губу. «Оно большое, именно поэтому вы не можете быть нежнее». «Хорошо, я начинаю». «Ах, не останавливайся». «Мастер, я не могу». «Нет, мы близко, вот уже почти». «Крак». «Ах, я расслабился и плюхнулся на кровать. У меня был перегиб в спине уже несколько дней. Спасибо, что исправила». «Хи-хи». Она улыбнулась. «Как я и говорила, мастер, я владею навыками базового массажа благодаря профессии горничной. Бонусная функция. Мне трудно в такое поверить, но жаловаться не буду», пробормотал я. «Интересно, а можно ли получить профессию массажиста? А она вообще существует?» «Да уж должна быть, наверное», я пожал плечами. «В этом мире есть профессии на все». Подойдя ко мне, Фаения настояла на том, чтобы помять мне спину. Как она утверждала, эльфы так выражают свою любовь друг к другу. Культурные особенности. Раз уж она настаивала на этом, то, наверное, это также объясняет ту ситуацию в ванной. Эльфийская любовь через физический контакт. Впрочем, жаловаться я бы не стал. После зары мне определенно не помешал массаж. Все это, конечно, было не так захватывающе, как многое другое, но это, скорее, было и к лучшему. Отдых нужен. Я был достаточно возбужден на данный момент, но если мы пойдем дальше, она будет вынуждена стать моим партнером на всю жизнь. Это было слишком серьезно. Я уже был отцом одного ребенка, и этого мне было явно пока достаточно. Квота исчерпана. Я не был уверен, что хочу добавить сюда и второго. Кстати, это помогло мне кое-что вспомнить. Ты вроде бы говорила что-то о желании иметь моего ребенка. Я решил прояснить ситуацию. Ах, нет, она запаниковала. Не глупите, мастер. Просто перестаньте думать обо всем и наслаждайтесь массажем. Она стала прикладывать больше усилий, отчего я решил, что и правда не стоит об этом думать, и принялся стонать от удовольствия. Хороший массаж – редкость в этом мире. Мастер, сказала Фаения несколько минут спустя, ее голос звучал довольно тихо. Хаймэм, спросил я, лежа с руками под головой, пока она терла мою спину. Я последняя в своем роде, и это наложило определенные ограничения на меня. Быть последним в живых эльфам довольно тяжело, согласился я. Одиночество и все такое. Правильно, она кивнула. Именно поэтому мне нужно быть очень осторожной, когда я выберу своего партнера. Генофонд и все такое. Ну, не торопись с выбором, я успокоил ее. Но если тебя интересует, освобожу ли я тебя, когда ты найдешь себе партнера, то да, я освобожу тебя. Я не монстр. А, она замерла. Это. Внезапно массаж прекратился, поэтому я поднял голову и посмотрел на нее. Хаймэм, что-то не так? Нет, она покраснела. Просто позвольте и дальше выражать к вам свою любовь, мастер. Она вновь толкнула меня на кровать. А ведь я подумал, что ты и правда хочешь заняться сексом. Я неловко пошутил. Сексом. В панике воскликнула она. А, я поспешил исправиться. Но я понял, что это глупо, ведь тогда тебе придется заниматься со мной сексом всю жизнь. Обременительно. Ясно, она звучала несколько разочарованно, ведь она уже демонстрировала, что не особо хочет быть моей рабыней. По крайней мере, так я думал. Когда у нее был выбор, она предпочла свободу. Логично. Вновь моей рабыней она стала только потому, что я спас ей жизнь и это было ей выгодно. Прагматизм. Кажется, это ставит ее в трудное положение, так как ей хочется и показать, что она ценит меня, но при этом она опасается за свой шанс полюбить кого-то. Дилемма. Мне показалось, что, возможно, я слишком много демонстрирую для нее желание быть ближе с ней, поэтому я решил объяснить свою позицию подробнее. Ах, я поднял палец. Тебе не нужно беспокоиться. Я не заинтересован в сексе с тобой. У меня и так много девушек, поэтому я не чувствую, что ты должна исполнять таковые мои желания. Квота заполнена. Твоя готовка, уборка и помощь в управлении – все, что я хочу от тебя. Никаких сексуальных желаний. Чисто деловые отношения. Я надеялся, что так она не будет чувствовать давление. В обозримом будущем она и впредь будет моей горничной, поэтому все пройдет нормально. Статус-кво сохранен. Внезапно Фаения плюхнулась рядом со мной на кровать. Она смотрела в сторону от меня. Фаения, массаж окончен, отрезала она. А, я устала, так что я пойду спать. Ох, ты не хочешь играть с девочками на пляже? Я попытался разрядить обстановку. Не хочу, сказала она в подушку. Видимо, я все же зашел слишком далеко, отчего ей стало некомфортно. Блять, я опять облажался. Эльфийское восприятие отличается от человеческого. Видимо, я неправильно истолковал ситуацию и разозлил ее. Раз уж она помогла мне массажем, я встал и вышел из спальни. Когда дверь за мной закрылась, в спальне раздалась тихая фраза. «Глупый мастер». Глава 32. Закрыв за собой дверь, я потянулся, чувствуя себя посвежевшим после долгого дня. Массаж творит чудеса. Ну, день все еще не закончился. И слава богу, передо мной простирался пляж, который так и манил к себе. Солнце, море, девушки в купальниках, что еще нужно для счастья. У меня еще было несколько часов для веселья. Пройдя по улице, я наконец вышел к пляжу, на котором были отчетливо слышны вопли и крики веселящихся людей. Звуки отдыха. Я попытался найти своих девочек, но это оказалось сложнее, чем я думал, поэтому я воспользовался обнаружить раба. Читерский навык для поиска. Как оказалось, они были немного в стороне, поэтому я пошел к ним по песчаной тропке. Девочки облюбовали себе выступ над океаном и, как мне казалось, прыгали с него в воду вниз. Экстремалки. Когда я уже собирался подойти и поздороваться с ними, я заметил блеск чего-то в каменной насыпи неподалеку. Подозрительно. Нахмурившись, я осторожно обошел ее по кругу, стараясь приблизиться сзади. Навыки разведчика пригодились. Я быстро понял, что там кто-то прячется. Что было еще подозрительнее, они, казалось, наблюдали за тем, как мои девочки играют. Вуайеристы или что похуже. Конечно, я мог отреагировать на это резко и жестко, дабы они не портили моим девочкам день. Герой защищает своих. Все они усердно работали, и даже при условии, что меня на какое-то время оставили привязанным к кровати, я был рад, что все идет хорошо. Заслуженный отдых. Теперь Фаения могла вволю отдохнуть в той самой постели, или дуться, что там эльфы делают, когда обижены. Тем не менее, я не хотел, чтобы какие-то стереотипно плохие парни портили моим девочкам веселье. «Луиза, я связался с ней с помощью своих навыков, мастер». Она ответила радостно. «Ты уже освободился?» «Дважды», я пробормотал, «но это сейчас не главное. Я тут захотел с вами повидаться, но заметил, что за вами наблюдают какие-то подозрительные люди». «А, да, я тоже заметила их», спокойно ответила она, «но они держатся на расстоянии. Мне с ними разобраться?» «Нет, продолжайте играть, я решил сначала разведать. Я просто хотел, чтобы ты знала, что я хочу попользоваться некоторыми твоими навыками за очки подземелья». «А», ее голос стал игривым, «мастер может пользоваться мною всегда». «Спасибо», я проигнорировал подтекст. Я долго раздумывал о том, какие именно навыки следует выбрать моим девочкам. Стратегическое планирование. В основном они набрали навыки за 1 очко подземелья. Экономно. Можно было выбрать и навык за 5 очков, но тогда они не смогут их в дальнейшем сбросить одноименным навыком. Ограничение системы. Кстати, я уже пытался с помощью копирования навыка раба использовать сброс одной из девочек на себе. Увы, но это просто активировало сброс для нее, но уже моими, так сказать, руками. Дистанционное управление. Это было отчасти удобно, так как было бы достаточно сложно сделать так, чтобы девочки их сбросили самостоятельно. Я даже не был уверен, как именно он будет работать в их руках, ведь девочки не имели доступа к самой системе, в отличие от меня, так как доступ можно было получить только имея татуировки благословения. Эксклюзивный клуб. Как итог для Луизы я выбрал резкие движения, тихую поступь, скрытное присутствие и развивающийся меч. Ну и 1 очко для сброса, куда без него. Резкие движения позволяли ей намного эффективнее проводить агрессивные атаки. Берсерк режим лайт. Тихая поступь помогла бы ей с разведкой. Ниндзя-кошка. Что из себя представляет скрытное присутствие, можно было понять и по названию. Невидимка. А вот развивающийся меч был довольно интересным предметом. Насколько я понял, меч имел собственную шкалу опыта, с заполнением которой он становился сильнее, собственно, прокачиваясь. Оружие с ливелингом. Я волновался, что после сброса его опыт сойдет на нет, но как показали эксперименты, нет, меч сохранял свой уровень. Приятный сюрприз. Поэтому чем больше Луиза будет им пользоваться, тем сильнее меч станет. Само собой, если его сломают или потеряют, мы также лишимся и очка подземелья. Риски есть. Меня это немного волновало, но Луиза была довольна. А счастливая кошка-девушка, это главное. Прямо сейчас я скопировал 2 ее навыка, тихая поступь и скрытное присутствие, дабы я мог подобраться ближе. Режим невидимки активирован. Навыки стабильно тянули из меня ману, в отличие от Луизы, которая могла использовать их на неопределенное время и спокойно включать и выключать их. Такова уж была разница между навыком за очки подземелья и его копией. Оригинал всегда лучше. К тому же было ограничение на расстояние, на котором это будет работать. Если бы мы были в совершенно разных местах, например, я или она в подземелье, навык бы не сработал. Ограничение дальности. Я бы сказал, что диапазон, на котором я мог использовать навыки своих рабынь, был примерно таким же, как у получения опыта за то, что они кого-то убивали. Удобная аналогия. Подобравшись ближе к подозрительным людям, я сумел разглядеть одного из них и чуть не поперхнулся. А все не потому, что они были очень уж незаметными, нет, они просто были чертовски большими. Как прятать слона за кустом? Я сразу же узнал их и откровенно побледнел. За моими девочками следили 5 больших женщин. Это были падшие титаны с Алисией во главе. Охренеть, что они тут забыли? Глава 33. Что они делают? Прошептала одна из участниц падших титанов. Все еще играют, ответила другая. Так жарко, пожаловалась третья. Я тоже хочу поиграть. Я даже прихватила купальник, добавила четвертая. Пошли поплаваем, Алисия. Хватит ныть, девочки, прорычала Алисия. Мы на миссии. Профессионализм. Удивилась одна из титанш. Я думала, что мы просто шпионим за твоим парнем, а он не мой парень, вскрикнула Алисия, покраснев. К тому же он так и не показался. Я даже не уверена, тут ли он или нет. Она отвела взгляд с обеспокоенным выражением лица. «Ох, бедняжка волнуется обо мне». «Да хватит», — успокоила ее подруга. «Ты ведь знаешь, что он воскрес, как и все мы. После того, что он сделал с Фортом Прайд, ему наверняка выдали бы медаль». Я не мог не поморщиться после этих слов. «О, я бы не отказался получить медаль за героизм, или хотя бы за выживание». Было странно смотреть на этих девушек, с которыми лишь недавно я сражался до смерти. Теперь они шпионят за мной. Ирония судьбы. Сейчас они были в броне покорителей подземелий, отчего они выглядели страдающими от жары и чувствующими себя неуютно. «Металл на солнце – плохая идея. Да и вообще, ты ведь слышала слухи?» – продолжила другая титанша. «Гигантский огненный шар с небес уничтожил башню. Прямо как наш Форт Прайд. Это все чепуха. Совпадение. Мы даже не знаем, был ли это Рик», – ответила Алисия, при этом ее щеки порозовели. «Поэтому король и приказал нам выяснить, есть ли у Абериса какой-то новый вид оружия». «О, это был он!» — воскликнула самая болтливая. «А еще он завалил нашего лидера Глык». Алисия ударила говорящую в живот, после чего бросила взгляд на остальных. «Я уже все сказала», — отрезала она. «Он победил меня в битве, но это ничего не значит. Он враг короны. Мы никогда не сможем быть вместе. Ромео и Джульетта отдыхают». «Как мило», — вздохнула одна из девушек. «Сила вашей любви обязательно сможет пересилить приказы», — воскликнула другая. «Алисия и Рик против всего мира». «А нет», — простонала третья. Она вновь начала фантазировать. «А все из-за тех романчиков», — покачала головой четвертая. «Два меча, спина к спине», — мечтательница начала жестикулировать. «Сражаясь с Абересом и Республикой, разрушая стены угнетения, чтобы, наконец, связать себя узами брака. Может, уже заткнете ее?» — зашипела Алисия. «Она выдаст нашу позицию». Две девушки схватили свою болтливую подругу и закрыли ей рот, хотя ее глаза все еще сияли, словно она продолжала рассказывать уже про себя. Внутренний фанфик. Алисия же была красной, как свекла. «Мила, мы не знаем, связано ли присутствие группы Рика с разрушением башни Калипсо», попыталась вернуть серьезность Алисия. «Честно говоря, я не могу поверить, что даже Рик может обладать столь огромной силой, но если это и правда так», — ее голос стал мрачным, отчего вся группа погрузилась в раздумья. «И что же, если Рик обладает этой силой?» — спросила одна из титанш. «Каков приказ в таком случае? Мы должны схватить его, если это возможно», — грустно сказала Алисия. «Если мы провалимся, будем ждать дальнейших приказов». «Дальнейших приказов?» — нахмурилась ее подруга. «Например, приказ убить?» Алисия не встретилась с ней взглядом, но все было и так понятно. «Блядь, это плохо. Миледи, мы последуем за вами, что бы вы ни выбрали», — заявила одна из титанш. «Че, что ты имеешь в виду?» Алисия шокированно посмотрела на подругу. «Если ты захочешь пойти против приказа, падшие титаны последуют за тобой». Девушки кивнули с серьезными выражениями лиц. «Верность до конца. Как мы вообще к этому пришли?» — взорвалась Алисия. «Все, что мы знаем, его отряд был рядом с местами, где упало два огромных огненных шара. Совпадение. Мы не будем действовать, пока не сделаем определенных выводов», — она прошептала себе под нос, глядя на свою группу. «Дурачок, если ты и правда настолько силен, зачем притворялся слабым?» Пока она смотрела на свою группу, я наблюдал за всеми ними, пытаясь понять, что же делать дальше. «Кажется, у нас были проблемы. Большие проблемы. Размером с 5 титанш». Глава 34. «Божечки, кто это у нас здесь?» — раздался знакомый слащавый голос. «Группа шпионов, не так ли? Пока я думал, что же делать с падшими титанами, а падшие титаны думали, что делать с их миссией, некто нарушил тонкий баланс. Актив заметил, что эта группа следит за нами, и застал их врасплох. Чертов трансвестит с его чертовым тайминг. Ом». Также его взгляд остановился на мне, его глаза на мгновение сверкнули. Я был уверен, что он знал, что я слежу за ними, но не собирался уступить мне возможность решить проблему. Засранец. Акти. Одна из девушек отвратительно скривилась. Мне следовало узнать твою вонь. Он театрально принюхался к себе. По-моему, я довольно хорошо пахну, не находишь? Духи с ароматом роз. Его клоунада заметно снизила напряжение в группе падших титанов, но они не стали тратить время и мгновенно подготовились к битве. Профессионалы. Алисия сделала шаг вперед и вытянула руку, преграждая девушкам дорогу. «Хватит», — приказала она. «Раз уж нас поймали с поличным, Нет смысла прятаться. Она посмотрела на Актея. Это ты использовал заклинание метеора, задумчиво уперев палец в щеку. Актей усмехнулся. Поза из аниме. Думаешь, я... Он подмигнул. Полагаю, если ты хочешь узнать, тебе стоит победить меня. Информация стоит дорого. С удовольствием. Одна из женщин покрепче перехватила цепь, на конце которой находился шипастый шар, который она начала вращать. Утренняя звезда в действии. Игривая улыбка Актея внезапно стала серьезнее, отчего, казалось, весь пляж затих. Температура упала на несколько градусов. Обратите внимание, леди, его голос стал ледяным. Вы использовали несколько трюков, чтобы поймать меня в прошлый раз. Заложники и численное превосходство. Но теперь у вас нет моего драгоценного братца, с помощью которого вы могли мне угрожать. А вы ведь только группа С-ранга. Советую не забывать, что я сам по себе авантюрист С-ранга, поэтому могу спокойно сразиться с вами в одиночку. Арифметика простая. Мне достаточно разобраться с одной из вас, и вся ваша группа тут же станет легкой добычей. Вот она, слабость группы. Домино эффект. Его слова заставили меня слегка подпрыгнуть. Блять, я недооценивал ситуацию. Мне пришлось пересмотреть имеющуюся информацию. Я-то думал, что падшие титаны были вершиной силы авантюристов. Топ пищевой цепи. Конечно, имелись ССС и ССС авантюристы, но в Абересе и Ост-Республике таковых не было. Но новость о том, что Акти силен так же, как и Алисия плюс вся ее группа, сделала все в разы сложнее. Теперь я осознал, что вижу лишь вершину айсберга, которая возвышается над поверхностью, а подо льдом скрывается охренеть какая махина. «Мы стали сильнее», — заявила одна из девушек. «С тех пор мы много тренировались в подземелье», — добавила другая.